Хрущев не ставил под сомнение этот стереотип. На Западе в течение веков складывались представления о разделении власти и создании противовесов, которые препятствовали бы чрезмерной концентрации ее в руках одного органа, тем более одного человека. Еще Монтескье в XVIII веке обосновал идею разделения законодательной, исполнительной и судебной власти. А весь опыт XX века привел к формированию не только сбалансированных между собой государственных институтов, но и многопартийных систем, где каждая партия контролирует другую. Наряду с этим развивалась либеральная тенденция. Она шла от первых билей и деклараций о правах, принятых столетия назад в Англии, Франции и Соединенных Штатах Америки. Такая традиция обосновала автономию личности внутри государства, которая не вправе отнять ее естественные гражданские и политические права. Россия практически не знала ни этого опыта, ни этих традиций. Во времена Сталина она вернулась ко многим механизмам власти, существовавшим еще при Иване Грозном и Петре Первом, единовластию, опиравшемуся прямо и непосредственно на беспощадный механизм репрессий. Хрущев отверг этот механизм и осудил единовластие, однако сохранил авторитарную форму правления, став первым советским руководителем, который играл роль непререкаемого лидера, не прибегая к массовым репрессиям. Но он и не задумывался ни о разделении властей, ни о распределении функций между партией и государством, ни тем более о таких социальных, экономических, гражданских и политических правах личности, на которые не могла покуситься политическая власть. Хрущев воспринял и другую сталинскую традицию, которая тоже уходила корнями в глубину российской истории, соединение советской и духовной власти. Таким подходом определялись энергичные и безапелляционные вторжения Хрущева в сферу науки, литературы, кино, изобразительного творчества. Даже в период господства тиранических или авторитарных режимов на Западе власть только в исключительных случаях вмешивалась в научную, литературную, театральную деятельность. Можно ли представить себе, чтобы, скажем, Александр Македонский выправлял выводы Аристотеля о правильных формах государственной власти, монархии, аристократии, демократии, высказанные им в политике? Или чтобы Людовик XIV выговаривал Вольтеру по поводу того, что тот выбрал героем Кандида, такого безнравственного человека? Или Елизавета, довольно суровая монархиня, поучала бы Шекспира, как оценивать историческое место ее предков, прежних королей Англии? Конечно, и на Западе бывали примеры вторжения властей в сферу культуры, но, в общем-то, традиция была иной, чем у нас. Быть может, только церковь вмешивалась в науку, литературу, философию и искусство. Да и то не так уж часто, а лишь когда видела в них прямое посягательство на священное писание. Мы узнали из мемуаров Хрущева, что до печально известного скандала с публикацией доктора Живаго он никогда не читал Пастернака. Он сам рассказывал о том, что плохо разбирался в искусстве, тем более в современных его направлениях. Основная проблема Хрущева заключалась в том, как мы ее понимаем, что этому чрезвычайно мужественному и активному политическому деятелю не хватало ни мужества, ни образования, ни знаний для того, чтобы стать еще и политическим мыслителем. Вообще говоря, этим вторым родом мужества среди общественных деятелей обладали очень немногие. Способность пересмотреть свои взгляды, признать в чем-то их ошибочность и найти новые ответы и решения –